Ригден. Совершенно верно. Человек, работая над собой, изменяя и совершенствуя себя в духовном направлении, достигает определенных эффектов, которые дают ему дополнительные возможности в познании мира. Анастасия. Да, например, личность-центр в процессе освоения духовных практик приобретает способность ясновидения, то есть созерцания внутренним зрением с позиции наблюдателя от духовного начала любых форм, вне зависимости от расстояния и времени, а также видение реальной сути события или явления. Это действительно так и есть, учитывая даже свой более чем 20-летний практически медитативный опыт, а также опыт тех людей, с которыми я имела честь постигать ваше учение, те исконные духовные знания, о которых вы поведали. Такое ясновидение предполагает в том числе одновременное созерцание объекта в разных измерениях, понимание первопричины его появления, трансформации и так далее. Достигая такого состояния интуитивного знания, человек осознает, как управлять передней сущностью, что в свою очередь проявляет в нем способности понимать, интуитивно чувствовать любое существо с позиции наблюдателя от духовного начала, а также вступать с ним в контакт, вне зависимости от расстояния и времени. Ригден. Верно. В религиозной трактовке буддизма это обозначено как приобретение божественного слуха, яснослышания, позволяющего понимать людей, разговаривающих на неизвестных языках, слышать звуки мира даже на далеких расстояниях. Дело в том, что звук, согласно индийской мифологии, есть своеобразный символ, связанный с космическими ритмами. Внимающий звуком мира. Тот, кто знает их и умеет извлекать космические ритмы. Считается, что все взаимосвязано и пронизано тонкими космическими вибрациями. Изменяя себя, свою малую сферу, человек вносит изменения в большую сферу. Анастасия. Ну, в принципе, да. Человек, который судит о явлениях мира в рамках мышления жителя трехмерного измерения, будет это воспринимать как приобретение божественного слуха. Действительно, знания о четырех сущностях отражены в философском учении буддизма, правда, в несколько приукрашенном виде, и тем не менее. Если даже рассмотреть упомянутые категории – ясновидение, яснослышание, обладание сверхъестественными способностями, чтение чужих мыслей, памяти о прошлых жизнях, то получается, каждая из них указывает на возможности конкретной сущности. Об этом я могу судить по практическому опыту нашей группы. Например, когда мы осваивали медитативную технику на туннелирование, в которой была задействована задняя сущность, то фактически имели возможность узнать о своем прошлом и даже частично снять информацию о прошлых жизнях своих субличностей. В философии буддизма под приобретением памяти прошлых жизней подразумевается знание о своих прошлых рождениях и память своих предыдущих временных состояний. А что касательно возможностей левой и правой сущностей, то у нас в свое время был очень хороший наглядный пример. Это духовная работа той четверки ратников, которых вы обучали искусству воина Гелиара. Вот тогда я и поняла, как контроль человека над левой сущностью раскрывает в нем такие способности, как знание и чтение чужих мыслей. По большому счету, это не только раскрытие этих способностей, но и чувственное восприятие структур тонкого мира, а также осуществление влияния через них. Я наглядно увидела, как обуздание правой сущности строгим контролем своих мыслей и определенными медитативными практиками приводит к влиянию на грубые структуры мира, открытию определенных сверхъестественных возможностей, которые, по сути, есть побочный результат, приобретаемый в ходе духовного развития. Но больше всего меня поразила духовная стойкость этой четверки, приобретение отличных профессиональных навыков не расшатало их духовные намерения, чего, к сожалению, не скажешь о некоторых людях, с которыми мне пришлось работать в последующих группах. Было, конечно, разное, в том числе и поучительный опыт обучения. Например, 2 года упорной работы моей группы дали конкретные результаты. Но это также вскрыло факт, что некоторые люди из группы, по сути, оказались не готовы к раскрытию у себя таких феноменальных возможностей. Их сознание захватил сиюминутный успех, чувство собственной значимости, гордыни. Они стали тайно мечтать о своих перспективах, связанных с людским миром. В общем, пошел перекос в сторону животного начала. И главное, утратилась искренность, желание достижения именно духовной цели. Просто началось словесное прикрытие благородными намерениями на фоне явных атак от животного начала. Даже малый успех, по сути, спровоцировал утрату их контроля над животным началом. Но в то же время это был хороший урок для тех, кто умеет осознавать свои ошибки и стойко держится духовного направления. Такой опыт дарует возможность идти впоследствии по духовному пути более зрело и осознанно. Ригден, по сути, проходя этап познания правой и левой сущностей, человек вместо контроля над ними рискует сам попасть под контроль этих весьма умных сущностей, соблазнившись желанием обладать невидимой силой и властью над другими людьми. И как следствие увлечься этим, растратить всю оставшуюся жизнь на достижение временного результата, утратив при этом возможность своего освобождения, выхода из круга перерождений. Это своего рода ловушка для людей, колеблющихся в своем главном выборе. По этому поводу есть одна интересная притча о поиске сокровищ. Как-то раз один мудрец проходил мимо селения и сообщил людям, что на их главной площади под землей сокрыты несметные сокровища. Кто их найдет, тот не только обретет богатство, но уже никогда не будет прежним. Люди обрадовались этой новости. Были долгие дебаты и разговоры, но в конце концов жители решили все вместе выкопать эти сокровища. Они вооружились инструментами и начали работу. Но прошло какое-то время, а ожидаемого им результата от своего труда не было. И энтузиазм жителей начал спадать. Первыми стали покидать раскопки те, кто много говорил, но, оказалось, совсем ничего не делал сам, чтобы найти сокровища, а лишь пытался указывать другим, как им работать. За ними последовали люди, которых эта тяжелая работа быстро утомила. Они решили, что эти сокровища не стоят таких усилий. Другие люди стали находить осколки черепицы, древние посуды, старинные монеты. Они прятали эти свои находки от остальных, думая, что это и есть настоящее сокровище, и тоже спешно покидали место работы. Третьи же просто наслаждались трудом поиска, полагая, что в этой радости поиска и есть обретение сокровищ, упомянутых мудрецом. Но проходило время, а вокруг них было по-прежнему лишь обилие камней и грязи. Радость их также иссякла, и они бросили свои поиски, ибо оказались слабы духом. Время шло. Многие из оставшихся людей начали сомневаться в успехе поиска и думать, что они стали жертвами заблуждений и вымыслов. Жители стали один за другим покидать место поиска сокровищ, и лишь те немногие, кто был устремлен к цели, настойчиво и упорно работал, наконец нашли свое сокровище. Но после того, как они нашли сокровище, больше их в этом селении никто не видел. А те жители, кто участвовал в поисках сокровищ, но не нашел их, до конца своих дней были озабочены самооправданием и объяснениями своего поступка. Почему же тогда они не остались вместе со всеми? Ведь это был шанс изменить свою жалкую жизнь к лучшему. Некоторые из них посвятили остаток своих дней скитанию в поисках того мудреца, который открыл им эту тайну, дабы узнать, как же выглядели те сокровища, где они сейчас находятся и как ими можно овладеть. Так вот, сокровища есть духовное преобразование человека. Но чтобы его достичь, необходимо упорно работать над собой в каждом дне. Не все прельстившиеся перспективой пути доходят до его конца. Ибо путь предполагает внутренние изменения. Первыми покидают путь те, кто много говорит, но ничего не делает, чтобы преобразовать себя. За ними следуют те, кто ищет легких побед. Потом с духовного пути отклоняются и те, кто прельщается открывшимися у них способностями для удовлетворения своей значимости в этом мире. Далее, те, кто находит удовольствие в самом процессе поиска смысла жизни, но не понимает себя и в результате ничего не находит. Сворачивают с духовного пути и те, кто сомневается в себе, в мудреце, открывшем им духовную истину, да и в самой истине. Все эти люди истолковывают духовный путь так, как им выгодно для себя в этом материальном мире. И только тот, кто идет с чистотой и искренностью намерений до конца, прилагая упорство в своем духовном труде, преобразуя себя в каждом дне. Только тот в жизни находит свои духовные сокровища, которые дают возможность уйти в другой мир. Смысл этой притчи таков. Часто, следуя по духовному пути, люди ищут личного успеха в этом временном для них мире вместо своих духовных сокровищ, которые открывают им путь в вечность. Анастасия. Да, это правда жизни, которая была актуальна не только в древности, но и сейчас. Каждый делает свой выбор.